Радостью сердца этой женщины. И она побежала. Она побежала в город. И она начала всем говорить. Она восторгалась Иисусом. И она торжествовала. И она начала говорить: я нашла Мессию. Аллилуйя! Пусть сегодня наши сердца, они восторгаются. Пусть сегодня наши сердца, они восхищаются нашим Господом. Потому что Он есть великий Бог. И Он пришел на эту землю, братья и сестры, чтобы победить эту смерть. Слово Божье говорит, что дьявол, он пришел на эту землю, что сделать? Украсть, убить и погубить. А Иисус Христос, Он пришел на эту землю, чтобы дать жизнь. Жизнь вечную и жизнь на этой земле с избытком. Аллилуйя! Сегодня величаю Его. Сегодня восхваляю Его. Он достоин этой славы. Аллилуйя. Ты один.

мы превозносим Тебя. Мы воздаем Тебе всю славу. Иисус, Ты один достоин всей славы и хвалы, великий Бог. И мы, Господь, на этом месте, мы на этом месте, чтобы поклониться Тебе, Иисус. Тебе, Господи, воздать всю славу, благодарение. Аллилуйя, предстать пред Тобою, Иисус Христос. Ты один достоин этой хвалы. И мы, Господь, благодарим Тебя за подвиг Твой. За то, что, Господь Иисус, Ты пришел на эту землю. И Ты расторг все эти, Господи, узы зла. Ты разрушил цепи, Господи, греха. Аллилуйя, слава Тебе, Иисус Христос, что Ты сегодня сделал нас свободными людьми, а воочию хвала Тебе. И мы превозносим Тебя, мы славим Тебя, Господь. И Ты сказал, что придет время, когда будут поклоняться на любом месте, Господи. И мы сегодня благодарим Тебя, что мы именно на этом месте, мы поклоняемся Тебе, Господи. И мы величаем Тебя и превозносим, Господь. Ты есть великий Бог. Аллилуйя, Ты есть святой Господь. И мы славим Тебя. Я прошу Тебя, Господи, наполняй наши сердца, Господь. Наполняй, Господи, этой живой водою, Духом Святым, Абба Отче. Мы сегодня нуждаемся в этом, аллилуйя. Чтоб, Господи, на этом месте едиными устами превозносился Ты, Господь. Тот, кто искупил нас и возлюбил вечной жизнью, аллилуйя. И дал нам надежду в новую жизнь, аллилуйя. Хвала Тебе, Господи. Я благодарю Тебя, и я, Господи, благодарен Тебе за то, что Ты есть у нас. Ты есть любящий Отец. А мы Твои дети, Иисус. А Ты есть наш Отец. И все наши переживания, все наши боли, Господи, я благодарю Тебя, что мы можем сложить у ног Твоих. И Иисус Христос на этом месте, чтобы освободиться от этого тягаря. Аллилуйя! Я благодарю Тебя, Иисус Христос. И мы хотим от всего сердца, от чистого сердца, Господи, с чистыми устами славить Тебя, Господь. Я прошу Тебя, благослови каждого брата и сестру в этом. Аллилуйя! Я прошу Тебя, сегодня обновляй и поднимай нас в этом. О, Господь, пусть сегодня вся слава, Боже, она будет принадлежать Тебе. Господи, мы как талань, мы жаждем Тебя. Господи, когда в пустыне очень, Боже, так жарко, то все ищут этого потока. Иисус, мы летим сегодня к Тебе, мы стремимся к Тебе, чтобы, Господь, прославить Тебя, поделиться с Тобою с переживаниями, в этой песне изливать душу, Господи. Аллилуйя! Будь прославлен и возвеличен на этом месте. О, Господь, слава Тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. О, Иисус, наполняй наши сердца Своей силой и славой. Аллилуйя. Ты великий Бог. Аллилуйя. Мы на этом месте поклониться Тебе, Господи, хотим. Воздать достойную славу. Аллилуйя! Ты великий Бог! Аллилуйя! Я поклоняюсь Тобі, величаю Тебе, Ісусе! Я віддаю всі жалі і турботи Тобі, yeah. Встанем пред Тобою, Господь, и Ты знаешь каждого, Господи, кто сегодня на этом месте, Господь Иисус, и нет ничего сокрытого пред лицем Твоим. Ты знаешь наши сердца, Ты знаешь наши переживания, Господь. И я прошу Тебя, благослови каждого, аллилуйя, благослови, Господи, Своим отцовским благословением, аллилуйя, Господи, чтоб с легкостью, чтоб прославить Тебя, воздать Тебе всю славу, Господь, аллилуйя, потому что Ты достоин славы, великий Бог, Ты рядом, и мы это знаем, Иисус, и мы за это благодарим Тебя, что в трудную и в тяжелую минуту Ты поддержишь, Ты как любящий Отец, Ты поднимаешь там, где, может, порой же мы не можем идти, Господь. Ты берешь и несешь. Хвала Тебе. И мы воздаем Тебе всю славу. Тебе, Тебе, Богу живому. Мы величаем Тебя. Мы, Иисус, мы на этом месте поклониться Тебе. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Аллилуйя. Иисусе, я поклоняюсь Тобі, величаю Тебе, Иисусе, я віддаю всі жалі і турботи Тобі. Аллилуйя, Господь, мы превозносим Тебя. Ты есть святой Господь, и мы славим Тебя. Как Давид говорит, что я могу скрыться в Тебе, потому что Ты есть наша башня. И в годину искушения, Господь, мы укрываемся в Тебе. Аллилуйя, слава Тебе, Господи. Я прошу Тебя, даруй нам сегодня эту силу. Аллилуйя! Я прошу Тебя, Господи, чтоб мы сегодня, как те орлы, Господь, мы расправили свои крылья, и мы летели. Чтоб мы сегодня парили, Господи. Я прошу Тебя, благослови. Благослови народ Твой. Потому что Ты есть сила наша. Когда мы слабы, Господи, Ты есть наша сила. Ты есть наша твердыня. Ты есть наша слава. Аллилуйя! Аллилуйя! И когда мы, Бог мой, мы бедны, Господи, в Тебе наше богатство. Аллилуйя! Иисус, слава Тебе! И мы хотим воздать Тебе эту славу, Иисус! Мы от всего сердца хотим сказать спасибо Тебе. Отец, мы любим Тебя. Мы величаем Тебя. Аллилуйя! И от всего сердца мы хотим славить Тебя. Мы хотим превозносить Тебя. Сегодня хоры ангелов. Они сегодня славят Тебя. Господь, и я знаю, что Тебе на небесах хватает славы, аллилуйя. Но мы дети Твои, и Ты, Господь, Ты преклоняешь свое ухо, и Ты слышишь нас, аллилуйя, спасибо Тебе, аллилуйя, спасибо Тебе, великий Бог. И мы славим Тебя, мы воздаем Тебе в этот воскресный день, как одна большая семья. едиными устами эту славу, потому что Ты, Господь, достоин славы. Аллилуйя! Прими ее, Господь! Пусть это будет благоуханием для Тебя. Это достойная жертва. Аллилуйя! Слава Тебе, мой Господь! Аллилуйя! Господь, будь превознесен на этом, Господь, месте. Аллилуйя.